Глава 16. «Чудовище», — задумчиво повторил мистер Гамильтон. «Я взгляну на комнату миссис Симпсон и проверю, чтобы все окна были зашторены. А вы не приглядите за моим братом, мисс Кармайкл?» Менее всего Эленор хотелось сейчас оставаться наедине с трупом, пусть даже он и должен скоро очнуться. Потом она подумала, что это, наверное, больно, такие ожоги. «Конечно, сэр», — сказала она. Грегори Гамильтон вышел, и следом за ним Эленор выглянула в коридор. Горничные уже должны были подняться. Они всегда вставали рано, чтобы согреть воду и растопить, если требуются камины. Они и пол должны были чисто вымести, но ковровые дорожки от чего-то укрывал слой мелкой серовато-зеленой пыли, словно только что кто-то прошел здесь, отряхиваясь от глины и засохшего ила. Мимо как раз прошмыгнула Лизи с метлой и совком. Эленор хотела окликнуть ее и послать за помощью, но потом подумала, если экономка оказалась чудовищем, не являются ли ими и прочие слуги. «Позови мистера Форентье. Живо!» Лизи пожала плечами и поплелась без особого энтузиазма выполнять поручение, зато Франк примчался в мгновение ока. Он был полностью одет, аккуратно, тоже отличало и Дамиана Гамильтона, и выглядел так, словно бы и не спал вовсе. Тоже встают с рассветом. «Что случилось?» «У мистера Дамиана ожоги. Полагаю, ты знаешь, что делать?» Мальчик покраснел и отшатнулся от двери. «Я не могу. Это больно», — он отвел взгляд, избегая смотреть Эленор в лицо. «Ему или тебе?» — сухо спросила Эленор. «Обоим, мисс. Так найди мне мазь и проследи, чтобы слуги к ней не прикасались». Аптекарский шкафчик со всеми необходимыми лекарствами висел в коридоре возле кухни, и всем там заправляла миссис Симпсон. «Постой!» Эленор поймала Франка за руку, вытащила из ящичка на столе несколько монет, их всегда держали на случай, если потребуется заплатить доставщику или дать кому-то на чай, и протянула ему. «В конце улицы есть аптека, она открывается рано. Если еще не начала работу, стучи без стеснения. Купи все необходимое и быстро возвращайся». Отослав мальчика, Эленор вернулась в гостиную, проверила, плотно ли закрыты шторы, а после аккуратно приподняла плед. Зрелище было неприятное. Словно к обнаженной коже кто-то приложил кусок раскаленного железа. Неудивительно, что Дамиан Гамильтон так старательно избегал солнечного света. Эленор слышала краем уха о подобной болезни, будто бы она породила слухи о вампирах и подобной нечисти. До аптеки, даже если бегом, минут 5. Потом еще нужно будет поднять аптекаря и убедить его продать все необходимое. Впрочем, Эленор не сомневалась, что Франк умеет быть убедительным. Он ей показался сообразительным мальчиком. И все же пройдет много времени, а ожог выглядит скверно. Склонившись к камину, Эленор набрала полные горсти теплого пепла и присыпала рану. Через четверть часа вернулся Франк с целым пакетом баночек и коробочек. «Я сказал, что тут ожог, и аптекарь велела обработать его жидкостью вот из этой бутылочки, а потом смазать скипетарной мазью и наложить повязку». «Ясно», — кивнула Эленор. «Ты молодец». Франк бросил полный боли взгляд на Дамиана. Руки его дрожали. «Могу я подождать? Снаружи?» «Конечно», — кивнула Эленор удивленно. Мальчик так живо помчался в аптеку, а теперь боялся подойти к своему другу. Занятное отношение, нечего сказать. «Я обо всем позабочусь». Франк выбежал, оставив покупки на столике. Эленор сделала глубокий вдох, переборола мысль, что прикасается к трупу. «Это всего лишь гипноз». Глубокий-глубокий транс. Занялась сперва рукой, успевший покрыться волдырями. У Дамиана были красивые, аккуратные руки с длинными, изящными пальцами, без каких-либо мозолей. Даже на среднем пальце не было мозоли от пера, словно он никогда за него не брался. И ногти длинные, чуть заостренные. Все верно, он ведь исхитрился оцарапать Эленор щеку до крови. Закончив с рукой, Эленор смочила кусочек бинта в резко пахнущем настое и занялась обожженной скулой. Этот ожог выглядел даже хуже. На мгновение Эленор показалось, что лицо обожжено до кости. Она осторожно приложила бинт к ране. Дамиан дернулся. «Ащ!» Эленор подскочила на месте и выронила бинт на ковер. «Больно!» Дамиан приоткрыл глаз и посмотрел на нее. «Сидите смирно!» — выдавила Эленор. «И не пугайте меня больше!» «Действительно больно!» — пожаловался Дамиан. Эленор взяла новый кусочек бинта и принялась обрабатывать рану. «Если будете капризничать, я позову Франка, чтобы он держал вас». «Не нужно, Франко», — неожиданно серьезно сказал Дамиан. «Слишком больно. Он может хотя бы посочувствовать вам», — сказала Эленор неодобрительно. Дамиан сидел неподвижно, скосив на нее глаза, и она предпочла поскорее закончить перевязку. «Вот, вы ведь друзья, насколько я поняла». «Мы не друзья», — осторожно покачал головой Дамиан. «Мы кое-что большее, и именно поэтому я не хочу, чтобы Франк видел меня таким». «Пф», — отозвалась Эленор. Дамиан поднялся, медленно, неловко, и подошел к камину. Подбросил углей и снова разжег огонь. Он был по-прежнему восково-бледен и оттого в красноватом свете пламени казался призраком из театральной постановки. «Прощай, прощай, и помни обо мне», — зловеще продекламировал Дамиан. Эленор вздрогнула. «Уж не читает ли он мысли?» «Этого еще не хватало». «Для большинства людей, дорогая Эленор», — сказал Дамиан совершенно иным тоном, — «сочувствие — это с постным видом, приличествующим случаю, сказать на похоронах: мы глубоко соболезнуем вашему горю». Для Франка же сочувствие проявляется буквально. Не судите его строго. На самом деле мы глубоко друг к другу привязаны. «Как скажете», — кивнула Эленор. «Я все-таки заварю чай. Мне лучше кофе», — попросил Дамиан. «Вы пьете его слишком много». «Стараюсь меньше спать», — криво улыбнулся Дамиан. Эленор спорить не стала, пожала плечами и вышла. «Как ты?» Дамиан, все еще стоящий, ухватившись за каминную полку для надежности, обернулся и посмотрел на Грегори. «Святые угодники, дорогой старший братец был встревожен и по-настоящему. Мысль об этом согревала неожиданным образом, как несколько минут назад грела забота Эленор. Уже давно о нем не беспокоился никто, кроме Франка». «Сносно». Дамиан медленно выпустил из рук опору, шагнул назад и упал в ближайшее кресло. «Вру. Все болит». «Что произошло?» Грегори сел рядом и коснулся запястья брата, пытаясь нащупать пульс. На виске его беспокойно билась жилка. Дамиан хотел сказать, что любые попытки бесполезны. Его сердце едва стучало, но промолчал. «Да как тебе сказать?» «Моя экономка попыталась убить моего младшего брата», — покачал головой Грегори. В уголках губ спряталась улыбка, как в детстве. «И оказывается чудовищем, о котором я никогда не слышал. Сам я видел лишь, как она исчезла буквально в мгновение ока, но вот мисс Кармайкл, кажется, его видела. Это монстрище». Слово «монстрище» пришло оттуда же, из счастливого детства. Дамиану оно понравилось. А слова об Эленор заставили одновременно поежиться от легкого страха и от предвкушения. К сожалению, боль мешала связно мыслить, и все чувства были лишь слабыми отголосками себя самих. «Дай мне морфий». «Зачем тебе?» Грегори нахмурился, посмотрел на брата встревоженно. Он никогда не одобрял ничего затуманивающего разум. Даже в веселые студенческие годы он ухитрялся держаться подальше от сомнительных компаний, увлеченных наркотиками и прочими экзотическими способами познать себя. «Затем, что мне ужасно больно, и лишь хорошее воспитание не позволило вопить благим матом при даме». «Ау!» — Дамиан застонал, хотя это никогда не помогало. «И я хочу, чтобы при нашем разговоре присутствовал Франк». «И?» «Он очень многое пережил в детстве», — неохотно ответил Дамиан. «А теперь еще побывал на месте убийства. С него хватит. Он ребенок, и я не желаю мучить его». «Вот как», — протянул Грегори. «А ты что себе выдумал? Что мы любовники?» — хмыкнул Дамиан. «Я бы, конечно, рад похвастаться эдак по-мужски своими любовными победами, но как там у Китса? Будь скамьей мне дерн могильный». Джон Китс. Песня «Противоположности». Перевод Рогова. Неохотно, хмурясь, Грегори поднялся, вышел из гостиной, а, вернувшись спустя пару минут, сделал ему укол морфия. Боль утихла понемногу. Опираясь на руку брата, Дамиан дошел до кушетки и лег, положив под голову вышитую подушечку. «Я не злоупотребляю этим, не думай». «Хм», — только и ответил Грегори. «С ума сойти! Ты даже хмыкать умеешь неодобрительно», — рассмеялся Дамиан. В библиотеку прошмыгнула Эленор с подносом. Грегори, галантный, как всегда, забрал его и усадил девушку в кресло. «Лиззи пропала. Да и других горничных нигде нет, сэр», — отрапортовала Эленор. «Так же, как кухарки, лакеев, истопника и мальчика на посылках. Дом пуст». «Хм», — сказали Дамиан и Грегори на этот раз одновременно. «Причем Лиззи я видела не больше получаса назад», — сказала Эленор. «Она шла по коридору с ведерком для угля». «Ведерко тоже пропало?» — сиронизировал Дамиан и заслужил очередной холодный взгляд. Заботы заботой, но мисс Эленор Кармайкл он все же не нравился. Впрочем, вошедший в эту самую минуту Франк остался безмятежен, приветливо улыбнулся сперва Дамиану, затем Эленор и присел на скамеечку возле камина, цепляясь за Дамианову холодную руку. Значит, ненависти прекрасная Эленор не испытывала. Хорошо. Так с ней проще будет договориться. «Ну что, вы теперь нам верите?» «Особого выбора у меня нет», — покачала головой Эленор. Она разлила чай. Дамиан терпеть не мог этот напиток. И заняла свободное кресло. Держалась она свободно и непринужденно, словно и не тряслась от страха совсем недавно. Самообладание этой женщины Дамиана даже восхитило. «Как вы можете меня защитить? И чем я могу вам помочь?» «Для начала нам нужна рабочая гипотеза. Предположим, что Лауру забрало то же чудовище, что вы видели на сеансе 7 лет назад. Значит, — Дамиан воздел палец, морщась от легкой боли, — нам нужно разобраться, что это за тварь и что произошло на сеансе. И откуда это чудовище взялось в моем доме?» — добавил Грегори, бросая мрачный взгляд на Эленор. «Почему бы вам не расспросить этого Аждара?» — спросила Эленор дрогнувшим голосом, отводя глаза. «Как знать, может, они, чудовища эти, держатся вместе?» «Аждар так просто на зов не явится», — покачал головой Дамиан. «Он приходит только, когда сам этого хочет. Кроме того, ему требуется жертва. В древности еще можно было обойтись кровью черного петуха, но с тех пор чудовища, ой, как избаловались». «Готовы вы проливать кровь, прекрасная Эленор?» Эленор скривилась едва заметно и покачала головой. «И я не готов», — согласился Дамиан. «Что это за звук?» Звук был тихий и едва различимый, и все же заставивший Дамиана напрячься. В этом доме многое было неправильно. Да что говорить, все было неправильно. В него, казалось бы, так надежно защищенный, прорвалось нечто темное и опасное. «Треск?» — Грегори пожал плечами. «Сверчок?» «Сверчки, брат мой, не трещат». Дамиан поднялся и, стараясь держаться уверенно, направился к двери. Франк и Грегори нагнали его в дверях. Холл был залит светом, Дамиан не рискнул пересечь порог. А потом дом вдруг содрогнулся, точно в землетрясении. Треск усилился, и запоздало Дамиан сообразил — это балки. Подняв голову, он обнаружил, что потолок просел. «Что за чертовщина?» — пробормотал Грегори. Снова послышался треск, сперва тихий, а потом каскадами все громче и громче, превращаясь постепенно в грохот. Потолок пошел трещинами, изогнулся, словно не мог удержать свою ношу, и рухнул вниз, обдав стоящих в дверном проеме мелким мусором. В лицо брызнуло стекло. Дамиан едва успел отвернуться и закрыть с собой Франка. Снова треск и снова. Казалось, дом устал стоять, сдался времени, да сколько там прошло, и начал разрушаться, готовый в любую минуту погрести своих жильцов под обломками. Первым среагировал Грегори. Он сорвал одну из бархатных штор, висящих возле двери, английская мода, всегда казавшаяся Дамиану нелепой, набросил на брата точно плащ и приказал: «Откройте окно, мисс Кармайкл». Завернутый в тяжелую пыльную ткань, Дамиан не видел ничего и мог полагаться только на теплую руку Франка, ведущего его да на брата. Зато звуками его мир переполнился до отказа. Треск, грохот, клацанье, скрип оконной створки. Звук шагов и снова треск. «Осторожнее!» — Грегори взял его под локоть. «Вот так. Я сейчас найду экипаж». Под штору пробрался прохладный воздух лондонского утра и новые звуки, голоса зевак, изумленное аханье. Снова треск, а потом грохот, с которым обрушилось почтенное георгианское здание, погребая под собой все безделушки, украшения, глупые композиции из перьев и раковин и все свои загадки. В спину ударила волна воздуха, а потом на мгновение все затихло. «Вы в порядке?» — тихо спросила Эленор Кармайкл. «Я лучше бы присел». Эленор коснулась его руки, направляя. «Вот сюда. О, боже, полиция!» «С полицией пусть Грегори разбирается», — проворчал Дамиан. «Это его дом. Был. Как хорошо, что книги мои остались на вокзале». Пока Грегори разбирался с полицией и зеваками, Дамиан сидел неподвижно. Франк крепко сжимал его руку, и Эленор оставалась рядом. Даже не обладая способностями Франка, Дамиан ощущал исходящее от нее напряжение и пытался как мог разрядить его. «Похож я сейчас на мать под ковром?» «Чрезвычайно». «Катриона, вы ведь знакомы с нашей матерью?» «Так вот, Катриона однажды затеяла семейное фото. Мне было лет 5, Грегори, соответственно, 9. И мы были непоседливыми детьми. Конечно, уже слишком взрослые, чтобы матушка была рядом с нами, спрятанная тканью, но она сидела неподвижно, это она умела. Чисто кобра, а мы все никак не могли угомониться. Тогда мама, помнится, сгоряча сказала, что проще нас убить и снять постмортем. Это был единственный раз, когда она говорила что-то подобное. Да, не получалось у него развлечь девушку». Эленор издала невнятный звук и более ни слова не произносила до возвращения Грегори. «Рабочих пришлют, чтобы разобрать завалы», — сказал брат. «Уже не помню, что я им наплел. Только куда нам теперь деваться? Наш дом на Энн-стрит все еще пригоден для жизни», — заметил Дамиан. «И там мы вполне можем неплохо обустроиться». Лица брата он не видел, но готов был биться об заклад, что Грегори поморщился. «Не хотел бы я возвращаться в этот склеп». «Ты не хотел бы?» — удивленно уточнил Дамиан. «Даже наша матушка его ненавидит». Это прозвучало совсем уж по-детски, и забавно было отметить, что и у идеального Грегори Гамильтона есть слабости. «Наша матушка», — напомнил Дамиан, — «любит только свои триумфы. Поражения она всегда ненавидела, а дом, полагаю, напоминает ей о многих. Это место мрачное и нездоровое, но безопасное, насколько это возможно». «А куда деваться мне?» — обреченно вздохнула Элинор Кармайкл, и приятно было, что за минувшие сутки она совсем растеряла свою чопорность и прекрасные манеры. Дамиан сквозь штору нашарил ее запястье и сжал. «Вы, прекрасная Элинор, конечно же, едете с нами. Мы ведь обещали от всего вас защитить». После паузы Дамиан признал с неохотой. «Ну, кроме рушащихся домов. Но, поверьте, на Энн-стрит такой казус просто невозможен».